Ауру сканировать не умею. Дара целителя у меня нет. Зелья. Стоп. Дэрил с детства пичкает меня сведениями о своих ненаглядных ядах и противоядиях. Так что в этом я более-менее разбираюсь. Живем. Спасибо вам, Тантаэ. Я искренне поблагодарила пепельного князя. Если честно, я просто не представляла, как можно вернуться к обычной жизни после всего этого. Князь вежливо придержал дверь, пропуская меня внутрь. При последних моих словах он насмешливо улыбнулся. Да вы, я смотрю, подхватили опасный вирус Найта. Он называется тяга к приключениям. И, боюсь, даже всему факультету исцеления с ним не справится. Перед тем, как нажать на звонок, я еще раз переспросила Тантаэ. Вы уверены, что хотите поговорить с мамой? А вдруг попадете в эпицентр семейного скандала? Ну что вы, Найта, усмехнулся пепельный князь. Скорее-то вам надо надеяться на то, что в присутствии гостей Эстиль и Лен не станет обсуждать ваши маленькие домашние проблемы. Медленно накатило на меня понимание. «Так вы просто хотите меня прикрыть?» — засияла я идиотской улыбкой. «Кто знает, кто знает». Подбодренная сообщнической ухмылкой Тантаэ, я собралась с духом и нажала таки на заветную кнопку. В квартире кто-то вскрикнул, что-то упало и покатилось. Потом об это упавшее, судя по звукам, споткнулись, выругались. «Хэл, ну не позорь ты меня перед гостем!» Дверь тихо скрипнула. На пороге стояла Айни. Несколько секунд мы ошалело пялились друг на друга. Точнее, это я пялилась, а она просто переминалась с ноги на ногу с недоверчиво радостной улыбкой. «Что ты здесь делаешь?» — выдавила я из себя. «Привет, привет, жду тебя. Так ты все-таки живая». «Как видишь, что упало?» «Хрустальный шар, ну тот, который у вас в прихожей для красоты стоит». «Он себе хоть ничего не сломал?» «Шар? Хэл. Ругается, значит, цел. Они не сердятся на это», — очень серьезно добавила пророчица, бросая настороженный взгляд на моего спутника. «Я им все рассказала». Сердце упало в пятки. «Что все?» Лицо пепельного князя застыло, выдавая высшую степень напряженности. «Беспокоится за Максимилиана?» Или это обычный иррациональный страх перед пророческим даром? «Я кое-что видела, Ней», — виновато вздохнула пророчица. «Две дороги, и одна из них обрывалась сегодня. И в конце пути были...» Аня нервно сглотнула, выталкивая из себя непослушные слова. «Был холодный камень, тьма и три мертвеца. Ты, он и еще он». Совсем тихо закончила пророчица, указывая взглядом на Тантаэ. Пепельный князь стойко выдержал испытания, не отведя глаз. «Хм, я...» «Ну, здесь ничего объяснять не надо. Чирк по горлу и все. Добро пожаловать в экспресс на тот свет». Тантаэ тоже, похоже, не слишком удивлен тем, что едва избежал смерти. «Видела я эту смерть, синеглазую с крыльями. Правда, без косы, зато с когтями. Но при чем здесь Максимилиан? Ритуал-то проводился, чтобы он получил возможность выжить?» «Или прав Тантаэ, и цена оказалась бы слишком высокой для него?» «Лиане ведь не сказала смерть, что могло бы означать просто выбор другой дороги или глобальные перемены. Она сказала мертвецы. Это что-то да значит». «А вторая дорога?» спросил вдруг Тантаэ, пристально глядя на пророчицу. В воздухе повисло напряженное молчание. Темно-желтые глаза подруги полыхнули вдруг нечеловеческим светом. Я внутренне сжалась в ожидании ответа. «Там тоже есть свои развилки и мертвецы. Решать вам». По спине мурашки пробежали, будто над нами пронесся порыв ветра. Айни постояла еще на пороге, а потом молча направилась вглубь квартиры, кажется, на кухню. Тантаэ последовал за ней, но я ухватила его за рукав. «Никогда так больше не делайте», — тихо попросила я удивленного князя. Айни не любит, когда из нее выдавливают пророчество. «Почему?» Так же тихо переспросил Тантаэ, ненавязчиво выдергивая из моих пальцев скользкую ткань. «А вы бы хотели взять на себя ответственность за жизнь своих близких? Или всего мира? То-то же!» В коридоре я нос к носу столкнулась с братом, подружающим хрустальный шар обратно на подставку. «Явилась?» — неприветливо поинтересовался он, глядя из-под лобья. «Еще и дружка привела. Нового». «Где мама?» — спросила я, игнорируя нападки. «Каюсь, заслужила. Но Тантаэ-то здесь при чем?» «Морги осматривает», — сказал, как плюнул Хэл. «Меня ищет? И как она?» «Твоими стараниями чуть не посидела. Еще одна такая выходка, Ней!» Хэл наклонился близко-близко, так что мне даже стали видны алые искорки в глубине зрачков. «И ей больше искать не придется. Я тебя сам убью. И воскрешу в качестве иллюстративного материала для курсовой». «Ну да, наверное, мертвая и послушная дочь обрадует ее больше, чем живая, но истеричная», — съязвила я. Хилкар вспыхнул, развернулся и быстрым шагом пошел в свою комнату. «И, кстати, князь пепла времени. Пришел не ко мне, а к маме», — крикнула я ему вдогонку. В гостиной все было гораздо спокойнее. Тантаэ уставился в окно невыразительным взглядом. Аня, впавшая в апатию, из-за сцены в коридоре почти в точности копировала его позу и выражение лица. Когда я вошла, она едва шевельнулась. «Я позвонила Элен», — вяло отчиталась пророчица. Князь прислушался. «Она скоро будет. Ты в порядке?» «Да, все нормально». Я с ногами устроилась в кресле. Голова иногда кружится, а так ничего. Расскажешь, что там произошло? «А разве ты сама не знаешь?» — удивилась я. «Ты же вроде видела». «Нет», — стушевалась Айни. «Видение было весьма неясным». «Давай я завтра расскажу, а?» — смолилась я, откидывая голову на спинку. «Ух, лишь бы не заснуть». «А еще лучше дождись, пока придет мама. Князь Тантаэ собирался прояснить ситуацию. И ты заодно послушаешь, а остальное потом у меня спросишь. Идет?» «Идет», — уныло согласилась пророчица. Я же решила все-таки рискнуть и закрыла глаза. Зря я это сделала, конечно. Мамино возвращение я проспала самым позорным образом. Представляю, какой шок она испытала, увидев мое бездыханное на первый взгляд тело. Меня сразу кинулись осматривать на предмет ран и травм. Когда таковых не обнаружилось, Элен с облегчением вздохнула и тут же нахмурилась. «И что здесь произошло?» Тантаэ встал с дивана, мягко отвлекая внимание на себя. «А вот об этом я и хотел поговорить с вами, Эстиль, если вы позволите. И давайте перейдем в другое помещение. Девочка пережила очень тяжелую ночь. Неудивительно, что она не в лучшей форме». Мама со вздохом укрыла меня пледом и обернулась к Тантаэ. «Будь по-вашему, князь. Пройдемте, пожалуй, на кухню. Мне срочно необходимо выпить чашку кофе». «И я бы не отказался. С позволения, уважаемый Эстиль». Айни немного поразрывалась между благородным стремлением проследить, чтобы со мной все было в порядке, и желанием узнать, что же все-таки произошло. Но вскоре я заснула по-настоящему, и ручаться могу, что победило любопытство. Иногда в мой сон прорывались удивленные возгласы и запах кофе. Но усталость и физическая, и моральная была так сильна, что я почти сразу проваливалась обратно в небытие. Лишь один раз внимание зацепилось за одну реплику. «Вы думаете, что на этом все кончится?» — с надеждой протянул усталый женский голос. «Кончится?» В низком глубоком мужском голосе прозвучало сомнение. «Для кого? Для него или для нее?» «Для них». «Вы только что сами ответили на свой вопрос, уважаемый Эстиль». Сквозь сон я улыбнулась. «Для нас. Звучит обнадеживающе. Может, он все-таки вернется?»